Но вскоре, через какой-нибудь месяц, группа превратилась в небольшой партизанский отряд, и Николенко стал его командиром. Отряд двигался все дальше, вел бои, пополнялся, дошел до Черниговщины, где стал частью нашего партизанского соединения. Сколько боев, сколько диверсионных операций, сколько дней и ночей позади. Зато теперь и до памятного Слонима рукой подать, и армия рядом, а фашисты все пятятся, отступают. Не удержать им и Речицы. Вопрос лишь в том, удастся ли взять ее завтра. Возвратясь на свой командный пункт, Николай Михайлович, как только слез с коня, сразу ушел с головой в подготовку к предстоящему бою. Провел совещание с комсоставом и политработниками. Побывал в ротах. Проверил, хороша ли позиция у минометчиков. Приказал не будить бойцов раньше 4 утра, а старшинам иметь к этому сроку горячую пищу. «Ну, Иван Иванович, все у нас как будто в порядке», сказал Николенко комиссару уже в 3 часу ночи, когда прилег немного отдохнуть. «Думаю, что все в порядке», согласился Караваев. «Пока ты в дивизии был, я тут настроениями интересовался. Прямо рвутся все в бой. Или перед фронтовиками хотят себя показать?» «Еще бы, есть и это», усмехнулся Николенко, закрывая глаза. Артиллерийская подготовка началась ровно в 6:00. Басовито рявкнули скрытые в лесу пушки, загрохотали минометы. Плотно прижимаясь к земле, цепи наступающих двинулись к Речице. До вражеских окопов 1,5 км. Со стороны Речицы засверкали вспышки встречного артиллерийского огня, плотного, яростного. Немцы бьют через головы наступающих по советским батареям. Пока продвигаться можно, и люди одолевают еще 100-200 метров, готовясь к атаке. Вдруг наши орудия смолкли. Били они 15 минут, не больше. Реже стали и минометные выстрелы, а гитлеровцы продолжали вести огонь, перенося его ближе к своим траншеям. Снаряды и мины рвались совсем рядом с цепями наступающих. Красноармейцы и партизаны попытались ползти дальше, но из немецких окопов застрочили пулеметы, образовав плотную завесу огня. Атака сорвалась. Не захлебнулась, а просто сорвалась, так и не начавшись. Цепи оттянулись назад к исходным позициям. Вскоре у Николенко собрались командиры партизанских рот и батальонов. «Да что же это за артподготовка?» – вопрошающе оглядел всех Халимон. «По-моему, ни одной точки у фашистов не подавили. По такой обороне надо 40 минут долбать. Зря людей потеряли. У меня 3 убито, 4 ранено. У меня 6 ранено и 1 контужен», – вздохнул Николенко. «Артподготовка, конечно, слабая. Снарядов у полка не хватает. Но дело не только в этом. Вот точно так же, говорят, и без нас 5 раз начинали. В одно время, как по расписанию. Вроде побудки немцам на рассвете устраивают, а немцы уже приучены отоспятся, а к утру на чеку. И все у них вокруг великолепно пристрелено. Думаю, ночью бы лучше наступать, в полной темноте, на голову им свалиться». «Правильно говоришь, Николай Михайлович», поддержал командир 10-го батальона Ковалев. «Хорошо бы еще в тыл противнику хоть одной ротой зайти. Но вот река не пускает, разлилась сильно, не перепрыгнешь». «Я тоже считаю», – вступил в разговор Караваев, «что могут быть лишь 2 варианта наступления. Или после крепкой, массированной артподготовки, такой, чтобы все у немцев разнесла, или ночью, внезапным ударом по-партизански. Ну и наши батальонные минометы немного поддержат». Других мнений не было, а решать предстояло Николенко вместе с командиром полка. К нему Николай Михайлович и поехал. «Видел теперь, как на этом плацдарме наступать?» – невесело спросил подполковник. «Завтра, может быть, лучше дело пойдет. Снарядов обещают подкинуть. Еще 1 батарею хотят дать». «Артподготовка в 6:00?» – с чуть уловимой иронией осведомился Николенко. «Точно. Уже и приказ в дивизии подписан». «Да ты это к чему?» «А к тому, дорогой товарищ подполковник, что после таких, как сегодня, артподготовок в наступление идти нельзя. И если чуть покрепче будет, тоже нельзя». «С ума сошел!» – вскипел подполковник. «Как это ты можешь отказываться, когда есть приказ командира дивизии? Вы нам приданы и обязаны во всем нашему генералу подчиняться. «Не горячись, друг, не горячись!» Успокаивающе поднял руку Николенко. «Мы подчинялись и будем подчиняться, но выяснить кое-что все-таки надо. Скажи мне прямо, артподготовку минут на 40, да поплотнее, сможешь завтра обеспечить?» «Вряд ли. Даже если подвезут снаряды, не хватит их на такой срок. Новая батарея тоже особой погоды не сделает. И неизвестно, будет ли еще эта батарея. Ведь только обещают», — напомнил Николенко. «Но приказ есть приказ. Знаю, устав проходил когда-то. Но свой приказ командир дивизии может еще изменить. Вашему генералу что, собственно, надо? Речицей овладеть или чтобы мы после артподготовки опять перед немецкими окопами залегли?»